От балды. Запомнил. Мой русский, благодаря тебе, будет состоять только из идиоматических выражений. Так вот, меня в Шереметьево встретил таксист, который на хорошей машине отвез в отель. Плату получил по счетчику, а за чаевые очень благодарил. Оркестр завел «Ein Prosit», зал дружно подхватил. Тем временем столы в Хофброе объединялись, люди улыбались друг другу, салютовали соседям пивными кружками. За столиком напротив сидела девушка, с виду типичная немка, но на порядок эффектнее всех, кого Антон увидел за эти два с небольшим дня пребывания в Германии. Он давно обратил на нее внимание. А она, всякий раз, когда пивная коллективно выпивала, прекрасная незнакомка ловила взгляд Антона и поднимала кружку, словно чокаясь только с ним. Подобное развязное поведение, тем более в середине дня, для ханжеской заграницы дело почти неслыханное. «Что ты все в одну сторону смотришь? Знакомого увидел?» — заинтересовался Ральф. «Не совсем. Там девушка сидит. Вон за тем столом, видишь?» «Вижу. Хорошая девушка. У нас таких много». «Ты, конечно, извини меня, Ральф, но у вас таких не очень много. Или они где-то прячутся?» «Не будем спорить. Все знают, что самые красивые женщины живут в России. Это даже обсуждать скучно. Слушай, может быть, найдем место поспокойнее? Нам ведь еще о многом нужно потолковать». «Давай, конечно, только еще немного посидим, я еще маленькое пиво закажу, и потом пойдем». Ральф покачал головой. «Я чувствовал, надо было уходить сразу, когда ты сам предложил». «Слушай, Ральф», — перебил его Антон, — «а если подойти к ней поговорить?» «Хочешь, подойди, только ничего из этого не выйдет». «А мне ничего и не надо, я только поговорить хотел. Вдруг у нее богатый внутренний мир, прям как у меня». «Ого, Антон, она сама на тебя смотрит». «Что-то тут не так. Может, проститутка?» — Ага. Странный способ знакомства. Днем в Хофброе. Да и выглядим мы с тобой не очень дорого. И потом... — Погоди, ты что, считаешь, что со мной могут только проститутки знакомиться? — Нет, конечно, просто у нас так не принято. Точнее, такое редко бывает. — Так и у нас такое редко бывает. И со мной такое бывает нечасто. Я ведь сюда пришел пиво пить с тобой, а не снять кого-нибудь. Вдруг это любовь с первого взгляда? Представляешь, у меня будет не только друг немец, но еще и подруга немка. Зря я тебя сюда пригласил, мы толком не поговорили, а ты еще и какие-то планы фантастические строишь. Ну, а дело твое, ты ведь мой гость. И если хочешь моего совета, то действительно подойди к ней, поговори. Может быть, она знает английский, а если нет, я готов выступить переводчиком. Нет уж, спасибо, тебя там только не хватало. Все, уже встаю и иду. Иди же. Не торопи, мы пиво маленькое заказали. Какое пиво, Антон? Пиво я закажу, не волнуйся. Ты иди к девушке, а то она сейчас уйдет. Ой, точно, по-моему, собирается уходить. Ладно, я сейчас. Антон выполз из-за стола, потревожив непрошенных соседей и чуть не опрокинув на себя тарелку со свиной ножкой. Он обошел перегородку слева, попутно оценив несметные запасы литровых кружек, выставленных на деревянных полках. Официанты летали по залу, словно скоростные катера. Ловко маневрируя между ними, Антон подошел к столу, где сидела немка. «Я могу вас отвлечь на секунду?» Он сразу обратился к ней по-английски. Она взглянула на него снизу вверх и при этом так умело изобразила удивление, словно видела Антона впервые, что он поначалу даже растерялся и собрался уже вернуться к своему столу, куда как раз доставили маленькое пиво. Однако не успел. «Ладно, окей, почему бы нет?» — ответила девушка и поднялась со скамейки. Она оказалась почти одного роста с Антоном. Светлые волосы, веселый взгляд серо-зеленых глаз, брошка неясной формы, скорее всего, изображающая знак зодиака — все, что Антон успел разглядеть за пару секунд. Надо было что-то говорить. «Знаете, — начал он, стараясь тщательно подбирать слова, — не в моих правилах знакомиться в общественных местах, но я почему-то чувствую, что буду сожалеть, если не поговорю с вами до того, как отсюда уйду». «А откуда такое чувство?» — спросила немка, улыбаясь. Казалось, разговор ее забавляет. «Это ведь чувство. Как я могу объяснить, откуда оно? Я смотрел на вас с той самой минуты, как вошел сюда, и должен признаться, что не вел себя таким образом уже очень давно». «Вы откуда приехали?» — девушка старалась перекричать шум оркестра. Это было непросто, так что ей пришлось очень близко придвинуться к Антону. Он чувствовал прикосновение ее волос. Словно подросток в пионерском лагере ощутил трогательный трепет. «Вообще-то я русский». «Как получается, что вы так хорошо говорите по-английски?» Похоже, она действительно удивилась. «А что в этом странного? Вот ваш английский тоже хорош. Но вы ведь немка, не так ли?